Иначе Никоновский список, том 3, страница 73. Того же лета, идя князь Дмитрий Александрович из Заморья к Переяславлю, а в Копорье бяша бояре его и слуги, и вся казна его, и весь быт его, и изыди из Пскова зять его Дамант Псковский, и взя из Копорье всю казну тестя своего. А бояр его и слуг его изведя из Копорье, и отосла их ко тестю своему, к великому князю Дмитрию. И шед взя ладугу, в небе многие люди е, великого князя Дмитрия. Он же извед их також отосла ко тестю своему. Между тем Дмитрий отправился за море, а татары, пришедшие с Андреем, ища Дмитрия, рассыпались по всей земле, опустошили все около Мурома, Владимира, Юрьева, Суздаля, Переяславля, Ростова, Твери, до самого Торжка и далее к Новгороду. Андрей сел во Владимире, угостил богатым пиром, одарил князей ордынских и, отпустив их домой, поехал в Новгород, где был честно посажен на стол. Но скоро пришла к нему сюда весть, что Дмитрий возвратился из-за моря с наемными войсками, засел в своем Переяславле, укрепляется там и собирает полки. Татищев, том 6, страница 58. Андрей немедленно выехал из Новгорода во Владимир, оттуда в Городец, а из Городца поехал в Орду опять вместе с Семеном Танилиевичем жаловаться на брата хану Тудай-Менгу, брату и преемнику Менгу Тимурову, доносить, что Дмитрий не хочет повиноваться татарам, платить им дани. А между тем в его отсутствие князья Святослав Ярославич Тверской, Даниил Александрович Московский и новгородцы двинулись на Дмитрия. Союз также замечательный. Враждебные войска сошлись у Дмитрова, стояли 5 дней, ссылаясь о мире, и, наконец, заключили его, неизвестно на каких условиях. Становится заметным, как редко на севере князья вступают в битвы друг с другом. Обыкновенно сошедшись, они заключают мир и расходятся. 1281-1283 годы. Между тем Андрей пришел из Орды с полками татарскими. Дмитрий бежал вторично, но на этот раз уже не за Балтийское море, а к берегам Черного. Там в степях раскинулась другая Орда, независимая и враждебная Золотой или Волжской, Орда Ногайская. Повелитель ее Ногай, князь рода Джучиева и полководец со времен Берге, из соперничества с ханом Золотой Орды принял с честью Дмитрия и дал ему свои полки. На этот раз Андрей должен был уступить и возвратил брату Владимир. Как же Дмитрий воспользовался своею победою? В 1283 году двое переяславских бояр, Антон и Феофан, явились в Кострому, схватили нечаянно Семена Танилиевича и начали допытываться у него о прежних и настоящих намерениях его князя. Семен отвечал: «Напрасно допрашиваете меня. Мое дело служить верою и правдою своему князю. Если же были между ним и братом его какие раздоры, то они сами лучше знают их причины. Ты поднимал ордынского царя. Ты приводил татар на нашего князя», — продолжали переяславские бояре. «Ничего не знаю», — отвечал Семен. «Если хотите узнать подробнее об этом, спросите у господина моего, князя Андрея Александровича. Тот ответит вам на все ваши вопросы. Если ты не расскажешь нам о всех замыслах своего князя», — продолжали Дмитриевы бояре, — «то мы убьем тебя». «А где же клятва, которую клялся ваш князь моему?» — отвечал Семен. «Клятва мира и любви. Неужели, ваш князь, и вы думаете исполнить эту клятву, убивая бояр нашего господина?» переяславские бояре исполнили поручение своего князя, убили Семена Танилиевича. Легко было предвидеть, что убийство Семена не потушит вражды между братьями. Андрей сильно тужил о своем боярине и начал ссылаться с новгородцами. В Торжке в 1284 году они обменялись клятвами стоять друг за друга против Дмитрия. Но последний был силен. Андрей уступил и на этот раз, и даже нашелся принужденным вместе с Дмитрием и его татарами опустошать волости новгородские. После этого Андрей обратился к татарам и привел на Дмитрия какого-то царевича из Орды. Но когда татары рассеялись для грабежа, то Дмитрий собрал большую рать и ударил на них. Царевич убежал в Орду, бояре Андрея попались в плен, и городецкий князь должен был опять уступить. Новгородцы приняли к себе Дмитрия, конечно, не на всей своей воле. Есть известие о наказании людей, ему неприязненных. Татищев, том 6, страница 68. Посадник Семен Михайлович, отправлявший свою должность во время дружбы Новгорода с Андреем, и потому необходимо приятный последнему, был свергнут при торжестве Дмитрия. Его место заступил Андрей Климович. Но Семен не отделался одним лишением посадничества. В 1287 году встал на него весь Новгород понапрасну, без исправы, говорит летописец. Пошли на него из всех концов, как сильная рать, каждый с оружием, пришли на двор к нему, взяли весь дом шумом. Семен прибежал к владыке, а владыка проводил его в Софийскую церковь, где он и пробыл в безопасности до другого дня, пока смятение утихло. Семен через несколько дней умер, но и Андрей Климович недолго посадничал. В 1289 году он был свергнут, и на его место возведен брат прежде бывшего посадника Юрий Мишинич. А ладожское посадничество отдано было Матвею Семеновичу, как видно, сыну Семена Михайловича. Неизвестно, в связи ли с этими переменами было убиение Самойлы Радшинича жителями Прусской улицы на Владычном дворе. Новгородцы звонили вечи у святой Софии и у святого Николы, откуда пошли вооруженные, взяли улицу Прусскую, дом разграбили, улицу всю пожгли.